Глава третья. Мой желудок издал звук, похожий на предсмертный хрип кита, выброшенного на берег. Я остановилась посреди длинного гулкого коридора первого этажа и прижала ладонь к животу. Позор! Мой организм, привыкший к дробному питанию и смузи из сельдерея, требовал еды с настойчивостью пьяного грузчика. Часы на запястье показывали 14:15. «Обед в 14:00», — передразнила я Михаила, обращаясь к пыльному фикусу в катке. «Бабушки все сметают». Двери столовой, украшенные витражами с геометрическими узорами, видимо, символизирующими путь пищи по пищеводу, были заперты. За ними царила темнота. На стекле, приклеенный скотчем, висел лист бумаги в клеточку. «Обед окончен. Кто не успел, тот опоздал. Ужин в 19:00». «Сервис!» – прошипела я. «Беспощадный и бессмысленный!» Я могла бы потерпеть до ужина, теоретически. Но стресс от поездки, холод в номере и битва с отсутствующим интернетом сожгли мои калории. Мне нужно было топливо. Не круассан, не карпаччо, а что-то существенное. Мой нос, мой главный рабочий инструмент, застрахованный на сумму, превышающую бюджет этого санатория, вдруг уловил сигнал. Сквозь запах хлорки и старой мастики пробивался тонкий, но уверенный аромат. Жареный лук, чеснок, лавровый лист и... дым? Я пошла на запах, как ищейка. Коридор вильнул, закончился тупиком, но сбоку обнаружилась неприметная дверь, обитая дермантином, с табличкой «Посторонним В». Буква «В» была загадочной. Вход, выход, выстрел. Я толкнула дверь. Она поддалась тяжелым ностальгическим скрипам. Меня тут же ударило волной жара. Если моя кухня в Москве была операционной, то это место напоминало кузницу гномов из скандинавских мифов. Огромное помещение с высокими потолками тонуло в полумраке и клубах пара. Стены, выложенные грязно-белой плиткой, были закопчены. В центре, как алтарь языческого божества, стояла гигантская чугунная плита, на которой что-то булькало, шкварчало и плевалось маслом. Здесь было жарко. Не просто тепло, а адски жарко. Влажный воздух был пропитан запахами настолько густыми, что их можно было резать ножом. Пахло мясом, томленным часами, ржаным хлебом и сушеными грибами. «Есть кто живой?» — крикнула я, стараясь перекричать гул вытяжки, которая, судя по звуку, работала на тяге от реактивного двигателя. В глубине помещения, у огромного разделочного стола, похожего на плаху, стояла фигура. Это был он. Михаил. Завхоз. Только сейчас он выглядел иначе. Куртка была сброшена, он стоял в простой серой футболке, которая натянулась на широкой спине, и в потрепанном фартуке, завязанном небрежным узлом. В руке он сжимал не нож, а какой-то тесак, больше подходящий для рубки дров. Тесак опустился на деревянную доску, перерубая что-то с хрустом. Я поморщилась. Варварство! Никакой техники! Он просто кромсал продукты, убивая их структуру. Я сделала шаг вперед, и мой каблук звонко цокнул по кафельному полу. Михаил замер. Медленно, не опуская тесака, он обернулся. На его лице, блестящем от пота и жара плиты, была написана крайняя степень раздражения. «Склад закрыт!» — рявкнул он, даже не вглядываясь в полумрак, где я стояла. «Петрович, я же сказал, трубы дам завтра. Нечего мне тут топтать!» «Я не Петрович. Я вышла на свет, падающий из узкого окна под потолком. И мне не нужны трубы. Мне нужна еда». Михаил сощурился, вытирая лоб предплечьем. «Снежная королева!» Он хмыкнул, но тесак опустил. «Проголодались? Я же предупреждал про бабушек. Они как саранча. Проходят по буфету, оставляя только салфетки». «Я хочу есть». Я подошла ближе, брезгливо огибая лужу воды на полу. «Где повар? Где персонал? Почему на кухне находится завхоз в антисанитарном виде?» Я обвела его взглядом. Футболка, обнаженные руки, волосатые, отметила я не кстати. Отсутствие головного убора. Где ваш колпак? Где перчатки? Вы знаете, что такое перекрестное загрязнение? Мой голос набрал профессиональную высоту. Вы сейчас этим тесаком что рубили? А потом вы будете им же хлеб резать?» Михаил посмотрел на тесак, потом на меня. В его глазах заплясали веселые и злые искорки. «Этим тесаком, Марина Владимировна, я рубил ребра. Свиные. Для солянки. А хлеб я ломаю руками. Так вкуснее». «Вкуснее?» Я задохнулась от возмущения. «Это нарушение всех норм, Санпина. Вы вообще кто? Почему вы готовите?» «Потому что тетя Зина в запое. То есть приболела». Он подмигнул. «А людей кормить надо. И вообще, мадам, вы сейчас находитесь на стратегическом объекте. У вас есть допуск? Или санкнижка?» Он шагнул ко мне. От него пахло костром, жареным мясом и мужским потом. Запахи были резкими, грубыми, но, к моему ужасу, неотвратительными. «Я новый шеф-повар этого заведения», — отчеканила я, скрестив руки на груди. «И я запрещаю вам находиться здесь в таком виде. Марш отсюда!» Михаил громко рассмеялся, раскатисто, так что задрожали поварешки, висящие на стене. «Шеф-повар! Вы!» Он указал тесаком на мои руки. «С этим маникюром вы хоть картошку чистить умеете? Или у вас для этого есть специальный нанолазер?» «Я умею готовить такие вещи, которые вам и не снились, Михаил», — ледяным тоном ответила я. «А картошку чистят машины». «Машины у нас сломались в 89-м году». Он повернулся к плите, снял огромную крышку с чана, и меня обдало облаком пряного пара. «Так что здесь все ручками. Ручками, Марина Владимировна». Он зачерпнул половником содержимое котла, подул и, к моему ужасу, отхлебнул прямо из него. Потянул он, закрывая глаза. «Навар пошел. Душа поет». «Вы пробуете из общего котла?» — взвизгнула я. «Это же дикость! Вы должны использовать дегустационную ложку, одноразовую!» «Ложку?» — он удивленно посмотрел на половник. «Зачем пачкать лишнее? Кипяток все убьет». Он снова повернулся ко мне, опираясь бедром о горячую плиту. Как он не обжигался! «Короче, начальница, хотите командовать — командуйте, но завтра. А сегодня я здесь главный, потому что я держу поварюшку. Хотите есть?» Он кивнул на кастрюлю поменьше, стоящую на краю плиты. «Там перловка с тушенкой. Армейский рецепт. Сил дает на сутки вперед. Или можете погрызть кору в лесу. Это сейчас модно. Эко-диета называется». Я посмотрела на кастрюлю. Перловка. Зерновая культура, которую я использовала только в виде эспумы или дегидрированных чипсов для украшения. Жирная, тяжелая каша с кусками неизвестного мяса. Но запах... Боже, этот запах! Он проникал в мозг, отключая центры логики и брезгливости. «Я не буду это есть», — сказала я, но мой голос дрогнул. «Как знаете». Михаил пожал плечами и вернулся к своим ребрам. «Тогда не мешайте процессу. Магия кухни не любит лишних глаз, особенно таких критичных». «Это не магия», — буркнула я, чувствуя, как кружится голова от голода. «Это хаос. У вас тут грязно, жарко и вкусно», — закончил он за меня. «Дверь там. Закройте плотнее, сквозняк тесто застудит». Он отвернулся, всем своим видом показывая, что аудиенция окончена. Его широкая спина снова стала непреодолимой стеной между мной и здравым смыслом. Я стояла еще секунду, глядя на его затылок. Мне хотелось ударить его чем-нибудь тяжелым, например, Томом Ларусса, или просто швырнуть в него пинцетом. Но я была слишком слаба. «Я запомню это», — бросила я, разворачиваясь. «Завтра в 8 утра. Здесь будет полная инвентаризация. И готовьтесь, Михаил. Я выжгу этот бардак каленым железом». «Жду с нетерпением». Донеслось мне в спину веселое бормотание. «Приходите с огнеметом, Снегурочка. Может, хоть согреетесь». Я вылетела из кухни, хлопнув дверью так, что, надеюсь, у него упало тесто. В коридоре было холодно и тихо. Я прислонилась спиной к прохладной стене и закрыла глаза. Перед внутренним взором стоял этот медведь с половником. Грубый, неотесанный, абсолютно непрофессиональный. И самое ужасное было то, что я до сих пор чувствовала вкус его солянки на языке, хотя даже не пробовала ее. Это был фантомный вкус уюта, которого я была лишена последние 10 лет. «Ненавижу перловку!» — прошептала я в пустоту коридора. «Ненавижу!» Я поплелась обратно в номер, где меня ждали 3 яблока, случайно завалявшиеся в сумке, и долгая холодная ночь. Война была объявлена, и, кажется, противник был вооружен не только наглостью, но и чем-то куда более опасным — умением накормить душу, а не только рецепторы. Но ничего, завтра я покажу ему, что такое настоящая кухня, даже если мне придется готовить сувит в проруби.